Глава 7. Колеблющийся стиль любви. Лея пришла на консультацию и призналась, что готова изменить мужу, поскольку несчастна в браке. Спустя 6 лет после замужества со Скоттом ее привлек Трой, которого она регулярно встречала в спортзале. Испугавшись силы собственных чувств к Трою, она призналась, что флирт находится на грани дозволенного, и Трой был бы счастлив стать ее любовником. По сути, он настаивал. Мне, Кей, не пришлось много подсказывать. Лея восхищалась Троем. Резкий контраст с депрессивным описанием брака. Трой такой внимательный и энергичный. У него много интересов, он всегда говорит мне, какая я красивая и умная. Если бы муж уделял мне хотя бы вдвое меньше такого внимания, я бы не оказалась в этой неразберихе. Я много лет говорила Скотту как несчастна. Ему все равно. Все, что он хочет, — это работать и играть в гольф, а я всегда его жду. Он хороший папа, иначе я бы уже ушла. Девочки его обожают. Но отвратительный муж. Если я собираюсь сохранить брак, мне нужно заставить его измениться. Продолжая список жалоб на Скотта, Лея все больше выражала недовольство. Наконец, я прервала ее. «Я понимаю, Ли. Я хочу понять, какими ваши отношения были в самом начале. Вы по какой-то причине вышли замуж за Скотта. Что вам понравилось в нем, когда вы встречались?» Лея сразу ответила. «О, это была любовь с первого взгляда. Он высокий, блондин, голубоглазый, великолепный. Он до сих пор так выглядит. Если бы одной только красивой внешности было достаточно, Скотт причинял мне боль снова и снова. Как мне со всем этим справиться?» Лея углубилась в подробности последнего конфликта. «Если я сильно сержусь, он какое-то время старается, но недолго». Я попыталась понять, сможет ли она сосредоточиться на чем-нибудь хорошем дольше нескольких секунд. «Вы хотели рассказать, что в первую очередь привлекло вас в Скотте? Вы отвлеклись после того, как сказали, что он хорошо выглядит. Что еще вам нравилось?» Лея впервые задумалась. «Ну, мы познакомились на вечеринке. Он был тихим и застенчивым, но не мог оторвать от меня глаз. Я представилась, и мы проговорили всю ночь. Тогда он не мог расстаться со мной. Все время звонил, мы везде ходили вместе. Он был спокоен, и с ним было легко общаться. Никогда не ревновал, как предыдущий парень. Ему понравилось, что я энергичная и общительная. Он называл меня своим зайчиком-энерджайзером». Лея впервые улыбнулась. «Через 6 месяцев мы сбежали в Лас-Вегас и поженились. Это чуть не убило мою маму, ведь она много лет планировала мою свадьбу. Она хотела затмить всех друзей и устроить самую большую и красивую свадьбу, которую когда-либо видели ее друзья в Ньюпорт-Бич. Я разрушила все ее большие планы», — усмехнулась она, явно наслаждаясь воспоминаниями о том, как испортила ожидания мамы. Я решила использовать комментарий, чтобы окунуться в ее детство. Хотелось проверить свое подозрение, что Лея могла получить отпечаток колеблющегося стиля. Ее склонность к идеализации и обесцениванию, а также высокая степень гнева и реактивности заставили меня задуматься, не переживала ли она в детстве только спорадические и непредсказуемые связи в своем доме. «Расскажите мне поподробнее о своей маме». «У вас есть целый свободный день?» — засмеялась она. «Расскажите о лучших и худших воспоминаниях», — уточнила я. «Ну, а мне выбрать?» — начала Лея. «Думаю, худшим было время, когда она злилась на моего отца и угрожала уйти. Меня бы это напугало. Однажды мама действительно собрала чемодан. Я была в 1-м классе и слышала, как она кричала на отца и говорила, что уходит. Я волновалась, что у нее закончатся деньги, и она не сможет вернуться домой, поэтому положила копилку ей в чемодан». Меня тронул этот нежный жест. «Это было очень милым и деликатным поступком. Похоже, вы были заботливой и проницательной маленькой девочкой». Глаза Леи наполнились слезами. «И эта сцена очень расстроила бы любого 6-летнего ребенка. Кто-нибудь понимал, насколько это вас напугало?» — спросила я. Она помолчала. Думаю, нет. Я всегда знала, когда она злилась на папу, поскольку она игнорировала его и уделяла мне больше внимания. Водила меня за мороженым, в кино или за покупками. Любой повод выйти из дома. Я ненавидела выражение лица отца. Он выглядел таким грустным и удрученным, когда мы уходили. Став старше, я начала говорить ей, что не хочу никуда идти. Тогда она сердилась и на меня. Вспомните, вы проводили с мамой время с учетом ваших потребностей, а не ее, уточнила я. Один раз, решительно ответила Лея, когда мне было 10, я попала в больницу, упав с велосипеда. У меня было сильное сотрясение мозга. Врачу пришлось сделать операцию, чтобы уменьшить давление на мозг. Мама проводила со мной каждую ночь. Я особенно хорошо помню, как она погладила мою руку, сидя у моей кровати. Это единственный раз, когда я почувствовала, что она действительно заботится обо мне. Как ни странно, это лучшее воспоминание о маме. Я обычно после этого притворялась, что заболела, надеясь, что она сделает это снова. Однако повторов не случилось. Она была слишком занята в загородном клубе. Наше время истекло, нужно было закончить сеанс. Я собираюсь поразмышлять вслух и хочу, чтобы вы подумали об этом на следующей неделе. Интересно, оставило ли в вас детство глубокую потребность в постоянных, предсказуемых отношениях? Когда вы впервые встретили Скотта, казалось, что вы это нашли. В отличие от мамы, он предсказуем. Вы описываете его как спокойного и непринужденного человека. Тем не менее, когда появляются все обязанности в реальной жизни и Скотт занят, чувствуете ли вы, что вас игнорируют так же, как в детстве, когда мама была слишком занята? И так же, как вы надеялись, что она снова придет и погладит вас по руке? Мне интересно, ждете ли вы, что Скотт поможет вернуть вам чувство до свадьбы? Какая часть ваших чувств к Скотту — старые, такие же, как те, что в детстве? Подумайте об этом и обсудим на следующей неделе. Домашняя среда. А теперь подумайте, почему некоторые вступают в брак, танцуя нерешительно. Во-первых, важно понимать, что колеблющиеся хотят близости. Они идеализируют новые отношения в надежде удовлетворить жажду любви и внимания. Погоня — самая захватывающая фаза для них, поскольку близости еще не существует, но уже не за горами. Новые отношения вселяют надежду на достаточную близость, поэтому ожидания высоки. Свидания часто насыщенные и захватывающие. Рано или поздно, однако, розовые очки спадают. И тогда остро чувствительные к разочарованию или возможному отказу в отношениях колеблющиеся обижаются, когда высокие ожидания не оправдываются. И многие отвечают гневом. Став неуверенными и нерешительными, они подают смешанные сигналы, отражающие их внутреннее замешательство и конфликт. Они играют в качели, сначала отталкивая других, а затем желая, чтобы те вернулись. «Я действительно хочу тебя, но я злюсь, потому что ты не оправдываешь моих ожиданий, так что я не хочу тебя». Этот стиль взаимоотношений обычно создает большую дистанцию, чем хотелось бы, и гнев усиливается. Колеблющийся обесценивает отношения и сосредотачивается на обидах и разочарованиях, не видит ничего хорошего или пытается вернуть это. Прежде чем продолжить обсуждение данного стиля, давайте вспомним, что родители обычно делают все, что в их силах. Все мы далеки от идеала, и вступая в брак, и воспитывая детей. Но, естественно, каждый хочет чувствовать, что делает все возможное, как супруг и родитель. Для этого мы должны честно взглянуть на то, что нам мешает. Сделать это непросто, но награда того стоит. Имейте в виду, цель не придраться к родителям, а признать правду о детстве и получить дорожную карту для роста и изменений. По сути, нерешительные люди обычно переживают периоды покинутости при взрослении. Иногда их родители искренне общаются с ними, но не всегда получается. Мама или папа внезапно отключаются, поглощенные собственными эмоциями или интересами, и таким образом становятся недоступными для детей. Тем приходится ждать большего внимания, Но как долго продлится ожидание? Это вопрос, на который нет ответа. Может, минуту, может, час, может, неделю или дольше. Близость кажется непоследовательной, непредсказуемой и спорадической. Джон Бингхолл утверждает, поскольку родитель лишь время от времени проявляет эмоциональную доступность, ребенок требует, чтобы его заметили. Он также отмечает в форме диаграммы, что родитель временно доступен, в результате чего ребенок требователен и или зол, поведение привязанности гиперактивировано. Вне зависимости от потребностей ребенка, доступность родителей иногда зависит преимущественно от их собственного настроения и желаний. Выполняя родительскую роль, только пребывая в настроении, они заканчивают тем, что дают детям смешанный сигнал «подойди ближе, нет, уходи». Невысказанное сообщение, полученное ребенком, но не понятое им, звучит так. «Будь доступным и нуждайся во мне, когда я хочу быть родителем, но выживай самостоятельно, когда я этого не хочу». Если ребенок не подчиняется, родитель может наказать его эмоциональным бойкотом. Время от времени дети переживают подобное отношение. Однако в доме, о котором мы говорим сейчас, доступность родителей почти всегда определяется их расположением и прихотями. Я наблюдала такой пример отношений между матерью и дочерью на вечеринке по случаю дня рождения 5-летнего ребенка, куда мать привела дочь Меган. Девочка была навязчивой и не хотела участвовать в детских играх. Разговаривая с друзьями, ее мама все время подталкивала Меган, чтобы та пошла поиграть и попрыгать с другими детьми. После нескольких неудачных попыток мама была разочарована. В конце концов, она подняла Меган и вытолкнула через небольшой вход в домик батут. Девочка схватилась за сетку и заплакала. Ее мама ушла. Меган медленно вышла из батута, подошла к матери и хныча остановилась рядом. Мама замолчала и, взяв ее на руки, удивленно спросила, «Что случилось?» Меган стала сильнее пинаться, плакать и кидаться на маму. Она была слишком зла, чтобы получить необходимое утешение. Мама небрежно усадила ее и продолжила разговор. Девочка была несчастна, а мама проигнорировала ее. Хотя я уверена, что у Меган и ее мамы бывают лучшие моменты, такие ситуации создадут у дочери впечатление, будто главное — это то, чего хочет мама. Меган считает, что близость непредсказуема и часто недоступна, когда она ей больше всего нужна. В такой семье мать часто предпочитает младенцев и маленьких детей, которые заставляют ее чувствовать себя нужной и ценной. Если мама не ощущала себя таковой в детстве, ее собственный ребенок может удовлетворить данную потребность. Дэниел Сигел отмечает два аспекта родительского стиля, которые способствуют формированию амбивалентного ребенка. Состояние ребенка вторгается в состояние родителя, и родитель жестко определяет характер взаимодействия. По мере того, как ребенок растет, развивает собственное мышление и больше не нуждается в ней так сильно, как раньше, мама, скорее всего, будет чувствовать себя отвергнутой и нежеланной. Такие матери, как правило, все больше отдаляются, когда дети становятся старше и отстаивают индивидуальность. Кроме того, поскольку новорожденный полностью удовлетворяет мамину потребность в любви, старшие дети могут почувствовать отстраненность мамы, когда появится брат или сестра. Однако отцы, у которых есть отпечаток нерешительности, с большей вероятностью будут общаться с сыном или дочерью, когда ребенок станет старше, но, как и у колеблющихся матерей, все зависит от настроения. Один мой знакомый отец с колеблющимся стилем хотел каждые выходные водить дочь-подростка на автогонки. Она была чувствительной, тихой девушкой, которая совершенно не интересовалась машинами. Ей не нравился громкий шум гонок, было скучно. Как и в этом примере, нерешительный папа может быть веселым и интересным, но его деятельность будет связана с тем, что нравится ему. Получается послание: «Определи, чего я хочу, и сделай это. Если ты не будешь делать по-моему, я могу уйти от тебя». Другими словами, будь таким, как мне нужно. Каково быть ребенком? Я пытаюсь понять это. Неустойчивое общение с родителями сбивает детей с толку и приводит к возникновению особо тонкой настройки на признаки близости и дистанцирования. Бэрри Бразлтон описывает матерей, которые пытаются восстановить или компенсировать свои собственные упущенные возможности в детстве, пытаясь создать идеальную связь со своими детьми, которой у них никогда не было. Эти дети остро чувствуют эмоциональную температуру других людей и учатся соответствующим образом корректировать собственное поведение. Так как они сосредоточены на других, они растут с плохими навыками саморефлексии. Их потребности редко оказывались в центре внимания. Настроение, потребности и поведение родителей диктовали повседневную жизнь. Но эти дети ощутили близость в достаточной мере, чтобы желать большего, и их расстраивают тщетные попытки привлечь внимание, когда оно им нужно. Озабоченные чтением сигналов, они разочаровываются и злятся, потому что не могут понять, как привлечь внимание, когда им надо. Не имея возможности достичь желаемой близости, они в той или иной степени ощущают себя нежеланными. «Я слишком безумна, чтобы тебя хотеть». В таком доме ребенок беспокоится о родителях, когда они отсутствуют физически или эмоционально, но чувствует гнев, когда мама и папа возвращаются или пытаются восстановить близость. Мать, с которой я недавно разговаривала, описала именно этот цикл. «Шону 2 года», — объяснила она. «Я вернулась к работе в прошлом месяце, потому что скучала. Я задыхалась от постоянного сидения дома. У меня хорошая няня, но мне так неловко, когда я забираю Шона днем. Я очень рада его видеть и жду, что он подбежит ко мне, а все наоборот. Он прячется за кушеткой и не выходит. Я зову, но он не идет. Приходит только тогда, когда я говорю, что ухожу без него и иду к выходу. К тому времени он кричит и впадает в истерику. Что с ним происходит?» Это взаимодействие — классический колеблющийся стиль. Мама сосредоточена на себе и нуждается в похвалах от коллег. Она не имеет ни малейшего представления о том, что переживает Шон, когда его отдают няне. Мама хочет, чтобы он был взволнован, увидев ее, и это ее потребность. Разочарование и гнев Шона — единственный способ показать, насколько он зол на маму за то, что она бросила его на весь день. Сосредоточенная на собственном смущении и желании избежать истерики, мама не может оценить эмоциональные потребности сына. Бедный мальчик, которому угрожают дальнейшим отказом, если он не подчинится, слишком зол, чтобы получить утешение, которого так отчаянно жаждет. Мама не воспринимает его сигналы и то, как сын пытается передать чувства. Шону приходится подчиняться, чтобы получить желаемое принятие мамы, или продолжать злиться и переживать отказ. Что еще может стать причиной колеблющегося стиля любви? Родитель, имеющий склонность к колебаниям, может создать такой же отпечаток в ребенке, но не всегда. Любая травма в детстве способна оставить самые разные нездоровые отпечатки. Обстоятельства могут сделать доступность родителей непредсказуемой. Развод приводит к нерегулярному общению из-за того, что родители слишком заняты собой, и недоступности из-за эмоционального стресса. После того, как все успокоятся, ребенок может заполнить пустое место, оставленное отсутствующим супругом. Опять же, речь о потребностях родителей, а не ребенка. Кроме того, из-за графика посещений или, возможно, из-за чувства вины, некоторые отцы после развода проводят больше времени с детьми, чем когда семья была вместе. Остальные папы просто исчезают. В конце концов, мама и папа завязывают новые отношения, и родители снова становятся менее доступными, озабоченными и погруженными в процесс свиданий. Повторный брак — еще одно событие, из-за которого дети и дальше вынуждены делить родителей, особенно когда речь о пасынках. Дети катаются на американских горках из-за непредсказуемой доступности каждого из родителей. Поездка, которая зависит от того, где мама и папа находятся в процессе разлуки, развода, свиданий и повторного брака. Часто чувства ребенка остаются без внимания. В таких случаях дети могут понять, что близость непредсказуема, и в приоритете потребности и настроения родителей. колеблющийся становится взрослым. Я имею право злиться. Основная эмоция взрослых, находящихся в состоянии конфликта, это тревога, скрытая под изрядной долей гнева. По мере взросления они неоднократно убеждались, что близость непредсказуема. Кэрол Магай комментирует работу Кэссиди 1994 года о привязанности и эмоциональной регуляции. Амбивалентная привязанность, связанная с повышенной бдительностью, сопровождается усилением аффекта. Часто не подозревая, что руководствуются прошлым опытом, они ошибочно предполагают, будто все их близкие в итоге откажутся от них, и это будет так же больно, как в прошлом. Часто, однако, данное мышление не выражается на сознательном уровне. Эти мысли спрятаны где-то глубоко. Чтобы получить желаемое отношение, потребуется много труда, и они продержатся недолго. А эти люди страстно желают, чтобы связи с другими людьми оставались прочными и предсказуемыми. У всех есть глубокая потребность найти кого-то, кто действительно может видеть и удовлетворять наши потребности. Однако отпечатавшиеся переживания покинутости и отстраненности порождают тревожное ядро, которое заставляет нас замечать любой намек на дезертирство или отвержение. Как было сказано, избегающие сводят к минимуму потребность в привязанности, а угодники окружают близких навязчивой заботой. Однако колеблющиеся озабочены несчастьем и разочарованием и поэтому более склонны к гневу. Они быстро чувствуют, что ими пренебрегают или что они нежелательны, испытывают нарастающее напряжение, поскольку их бесплодное ожидание и отчаянное желание близости приближают их к знакомой детской боли. Вспышка гнева способна обеспечить временное снятие напряжения, поэтому лежащие в основе беспокойство и стыд остаются для них незамеченными. В детстве колеблющиеся научились преувеличивать чувства, пытаясь быть замеченными и поддерживать контакт. Джудит А. Финни отмечает в форме диаграммы, что амбиваленты считают, что люди мало контролируют свою жизнь. Они часто продолжают данный паттерн в браке, поскольку с негодованием уходят и ждут после вспышки гнева, пока их попросят вернуться. Колеблющиеся застряли в состоянии протеста по поводу своих неудовлетворенных потребностей в близости. В то время как гнев колеблющихся может быть здоровой реакцией на неудовлетворенные потребности, их близкие обнаруживают, что на них ложится основная тяжесть их гнева. Кроме того, из-за скрытой чувствительности колеблющимся трудно успокоиться, и гнев будет преобладать в их взаимодействиях, пока они не осознают собственную боль в прошлом. Мы часто говорим колеблющимся о необходимости не огорчаться, а сердиться и отделить обиду от гнева. В ходе терапии Лея поняла, что новые отношения заставили ее почувствовать энергию и надежду. Во время свиданий внимание и продолжительное время, проведенное вместе, восполнили ее глубокую потребность в постоянной и предсказуемой связи. Влечение к Трою вернуло эти чувства. Но Лея никогда не задумывалась о том, что произойдет, если она разведется со Скоттом и выйдет замуж за Троя. Упоение уступило бы место реальности, и Лея непременно ощутила бы знакомую утрату. Это любовь с первого взгляда. Когда один человек мгновенно чувствует близость с другим, это часто происходит потому, что он колеблется. Помните, колеблющиеся с детства приучены оценивать ситуации и быть тем, кто нужен другим. Они овладели искусством настраиваться на окружающих. Их способность интуитивно читать других в сочетании с сильным стремлением к общению помогают ощутить магнетическое притяжение. Колеблющиеся способны окунуться в отношения с головой и сильным желанием постоянной связи, поэтому им неприятен любой намек на разлуку и дистанцию. Связь иногда может принимать форму сильного сексуального соблазнения и очарования, которые часто ошибочно принимают за близость. Этот идеализированный роман скрывает от обоих недостатки друг друга. Когда возникают проблемы, колеблющиеся чувствуют сильнейшую боль и предательство. «Ты моя родственная душа». Колеблющиеся находятся в поисках прочной связи. Благодаря обаянию они страстные и привлекательные. Романтика идеализируется, поскольку оба человека часто чувствуют, что встретили вторую половину. Сильные чувства свиданий проецируются на будущее, и колеблющийся человек верит, что эта сильная любовь будет продолжаться. Финни снова замечает, что амбивалентные люди должны демонстрировать повышенное осознание и выражение негативных чувств, усвоенных как способ поддержания контакта с непостоянными опекунами. Детские раны оставили в этих мужчинах и женщинах глубокую потребность, чтобы их по-настоящему видели и ценили. Надежда возрастает, когда они чувствуют, как близость, наконец, становится реальностью. Но в конце концов пузырь лопается. Когда партнер не обеспечивает постоянную интенсивную связь, на которую рассчитывали, колеблющиеся легко получают травмы и из-за предрасположенной чувствительности обладают сверхъестественной способностью запоминать более ранние нарушения. Текущие разочарования подпитываются прошлыми обидами, и колеблющихся легко охватывает чувство безнадежности и отчаяния. «Я хочу уйти, а теперь я хочу вернуться». Эти строки из популярной песни в стиле кантри-вестерн «Go Away» Лори Моргана прекрасно передают данный аспект колеблющихся. Это может быть их музыкальная тема. Они испытывают тревогу, находясь вдали от возлюбленных, но и в моменты близости нервничают. Как бы они ни хотели близости, истинное обладание ею повышает вероятность получить травму. Кроме того, начиная ощущать близость в отношениях, они не верят, что те продлятся долго, и иногда люди саботируют отношения, отталкивая человека до того, как тот сможет причинить вред. Гнев из-за прошлых обид способен испортить и возможности для близости. Таким образом, они передают то же послание, которое слышали в детстве. «Иди сюда, нет, уходи». Лея начала понимать, что ссорилась со Скоттом, когда он действительно пытался доставить ей удовольствие. Ей нравились его усилия, однако она не могла рассчитывать, что это продлится долго. Лея предвидела будущую неудачу и бросила вызов, прежде чем муж смог причинить ей боль. Однако, приняв свой стиль любви, она смогла снизить ожидания и научиться наслаждаться моментом. Со временем гнев утих. «Однажды я работала с парой, которая пережила чудесный момент близости. Муж ослабил бдительность и прижал к себе плачущую жену. Это была нежная встреча между мужчиной, избегающим, и колеблющейся женщиной, поскольку он продемонстрировал уязвимость, которой она так желала. Женщина изучала его лицо и смотрела ему в глаза. Я ожидала, что она скажет несколько ласковых слов, но вместо этого она произнесла плаксивым голосом: «У тебя сальные волосы, тебе нужно чаще мыть голову». Излишне говорить, что комментарий испортил момент. Она боялась, что на смену доверию придет обида, и это мешало принять предложенное утешение. На самом глубоком уровне она боялась разрешить интимную связь, поскольку это требовало уязвимости и риска. Связь никогда не длится долго, это мантра колеблющегося. В ней говорится, любовь и внимание означают, что отказ не за горами. Измученные страхом быть отвергнутыми, колеблющиеся обычно саботируют отношения. Почему ты меня не хочешь? Во всех отношениях проблемы начинаются после фазы медового месяца, но разочарования губительны для взрослых колеблющихся. Их большие надежды привели к большим разочарованиям. Когда возникают трудности, колеблющиеся чувствуют огромную потерю. Все хорошее превращается во все плохое. Ощущение особенной связи оборачивается чувством, будто тебя не хотят. Со временем гнев выходит на поверхность с удивительной силой. Старые травмы подпитывают высокий уровень реактивности. Супруги могут чувствовать страх и неуверенность, поэтому стараются не допустить, чтобы колеблющийся рассердился. Эта реактивность часто усиливается. Партнеры боятся гнева и напряжения колеблющихся и хотят этого избежать. Подобное отстранение обостряет прошлые темы покинутости, заставляя колеблющихся сильнее ощущать угрозу покинутости. «Ты слишком сильно ранишь меня. Это конец». Колеблющиеся могут ощущать себя преданными теми, кого когда-то идеализировали. Они часто прекращают отношения, поскольку считают другого человека плохим из-за того, что розовые очки упали. Таким образом, колеблющиеся часто страдают от разрыва. Чего они не понимают, так это того, что их собственные травмы прошлого создают в них изменчивую эмоциональную чувствительность и реактивность. У вас есть список людей, с которыми вы когда-то были близки, но которых больше нет в вашей жизни? Если так, задумайтесь, не подходит ли к вам данный паттерн. Проблема в тебе. Если ты изменишься, я стану счастливее. Колеблющиеся научились быть настолько сосредоточенными на других, что редко задумываются о собственной уязвимости. Они говорят себе, что просто хотят от отношений большего, чем другие, и считают это положительным качеством. Как и угодники, колеблющиеся боятся разлуки. Но когда разочарованы, они сердятся, а угодники больше стараются. Колеблющиеся также хотят, чтобы близкие облегчили их беспокойство по поводу возможного отказа, в то время как угодники пытаются найти облегчение, делая других счастливыми. Колеблющиеся с трудом видят свою роль в деструктивных паттернах и с большей готовностью сосредотачиваются на обвинении окружающих. Одна клиентка, например, наконец осознала, что действовала, исходя из собственного отпечатка, когда считала действия мужа намеренной попыткой причинить ей боль. После терапии она вернулась домой и сказала ему о бессознательном ожидании, что он восполнит все ее детские боли. «Я несправедливо возложила на тебя это бремя», — сказала она. Женщина не ожидала ответа. «Он обнял меня и начал задыхаться», — рассказала она потом. «Он просто повторял спасибо снова и снова». «Сделай так, чтобы я почувствовал себя особенным». Другая клиентка подружилась с колеблющейся женщиной. То, что начиналось как отличная дружба, переросло в бурные и непростые отношения, как качели, вверх-вниз, друзья-враги. Неудивительно, что она усвоила подобный стиль. Задумываясь о смене карьеры, она посоветовалась со мной, с мужем и некоторыми друзьями, но совершила ошибку, не посоветовавшись с колеблющейся подругой. В конце концов, та узнала, что ее совета не спросили. Она была в ярости и прекратила отношения. Как показывает история, у колеблющихся есть более сильная, чем у других, потребность чувствовать себя особенными. Когда кто-то важен для них, они хотят занимать исключительное место в жизни человека. Они жаждут чувствовать, что обладают самым большим доступом к нему и привилегией в отношениях. Им очень больно, если они видят, что это время и внимание направлены в другое место. Они становятся опасными и ревнивыми, когда не занимают центральную исключительную позицию. Если близкие хотят завести другие дружеские отношения или хобби, колеблющиеся начинают волноваться, ощущая себя ненужными и нежеланными. Они могут прекратить отношения, так как не в состоянии справиться с переживаниями. Когда колеблющийся несчастлив, все несчастливы. Кантри-музыкант Трейси Берт поет: «Когда мама несчастна, счастливым не будет никто». К сожалению, не важно, кто придерживается данного стиля любви — мать или отец. Он обычно определяет эмоциональный климат дома, а остальные приспосабливаются. Когда он решает быть счастливым, все вздыхают с облегчением и тоже счастливы. Когда преодолевает вспышку гнева, он чувствует себя лучше и считает, что и другие тоже. Более того, он часто считает, что только его гнев заслуживает внимания и не замечает негативного воздействия, которое оказал на других. Члены семьи настолько счастливы, что эпизод закончился, что они, часто невольно, игнорируют собственные чувства, улыбаются и ведут себя, будто только что взорвавшейся бомбы никогда не существовало. Наконец, часто существует двойной стандарт. Колеблющемуся разрешено выражать гнев в любое время и любым способом, а другим — нет. Фини, цитируя свою собственную работу и работу других, Ноллер и Ханрахан, говорит: «Озабоченные и тревожные группы сообщают о большем беспокойстве по поводу отношений, чем уверенные и отвергающие группы». Цели роста. Мы находим, что колеблющимся труднее, чем другим типам, увидеть свою роль в проблемах отношений. И если вы колеблющийся, мы рады за вас, потому что понимание и изменение вашего стиля любви могут означать резкий прогресс в достижении более глубокой связи и близости, о которых вы всегда мечтали. Но сначала нужно осознать и взять на себя ответственность за свою роль в конфликтах. Хорошая отправная точка — прямо говорить о том, чего вы хотите и в чем нуждаетесь, вместо того, чтобы верить: «Если бы супруг любил меня, он бы просто знал». Научитесь выражать обиду, вместо того, чтобы злиться. Старайтесь видеть в любом человеке или ситуации как хорошее, так и плохое, вместо того, чтобы идеализировать ситуацию и обесценивать близкого человека.